Пробуждение моря. Я пришел сюда сам, по своему желанию. Это была моя миссия, и вот я в одном маленьком шаге от того, чтобы выполнить ее. Но зачем это было остальным? Ну ладно, Фе, если поверить Кучерявому, ее миссия была в том, чтобы помочь мне выполнить мою. Но несчастный Инкер, Керчь, Тори, зачем они оказались в башне? Зачем это было им нужно, и зачем были нужны они? Что мои друзья дали башне, а что башня дала им? Вот что я хотел узнать, вот какие вопросы меня мучили на вершине. Все это казалось ненужным, неправильным. Я не видел, каким был ветхий мир до появления в нем богов, но они разделили его не слишком справедливо. С другой стороны, на что можно рассчитывать, пытаясь что-то делить? Пока не сузишь мир до единственного человека, он не станет идеально справедливым. Справедлив может быть только собственный мир, внутренний. Чего я хотел? Добраться сюда. Добрался. Чего теперь ждал? Все, что случилось, уже не могло измениться, так стоило ли искать объяснение? Истину не обязательно услышать или понять, ее можно сделать. Истина не то, что мне расскажет Кучерявый. Истина — то, что идет изнутри меня, как свет, поднимающийся с ламповых полей. «В тебе был сильный огонь», — доверительно произнес Крым. «Огонь моря». «Разве такое бывает?» — усмехнулся я. Вопрос был глупым. Дойдя до той отметки своего пути, я уже много раз имел возможность убедиться. Бывает все. Мы сидели в небольшой пещерке наподобие лампового сада, только здесь не было ни песка, ни воды, да и деревьев оказалось куда меньше. Возле одной из каменных стен было натянуто белое полотно, перед ним стояли в несколько рядов маленькие стульчики. Мы сидели на соседних и смотрели в глаза друг друга. «На самом деле ты еще не настоящий севастополист», — продолжал мой спутник, — «то есть не свершившийся». «Значит, я теперь как Инкерман? Он не смог зажечь лампу и сходит теперь с ума, не став...» «Не в этом дело», — перебил Кучерявый. «Не каждый, кто принесет сюда лампу и даже зажжет ее, становится севастополистом, но ты действительно можешь стать им». «Откуда ты знаешь?» — усмехнулся я. «Я ведь вел тебя и знаю про твой огонь, знаю, как ты действовал, чем руководствовался и о чем мечтал. Я просчитал вероятности твоего поведения и индекс севастополиста. Конечно, весьма условный, в тебе по-настоящему высок». Он сделал вид, что задумался, но на самом деле просто выдержал паузу, чтобы произвести впечатление. Кучерявому нравились такие жесты. Хотя он не мог не заметить, что я просто сидел и терпел, ожидая, когда он продолжит. «Ты расслабляешься здесь пока. Ты заслужил хорошую передышку. Но так не будет постоянно, и твое нахождение здесь скоро приблизится к концу. Ты достойный человек, но пока что просто дошедший. Есть еще один фактор, который сделает тебя тем самым севастополистом. Или не сделает. Здесь уж важен твой собственный выбор». «И где это новое пекло, куда предстоит прыгать?» — иронично спросил я. Крым тут же замахал руками, подпрыгнул на своем стуле, словно его до глубины души возмутило мое предположение. Его голос стал ощутимо громче. «Что ты? Больше никакого пекла. Севастополист — это... Понимаешь, севастополист — это состояние, это не цель. К тому, чтобы стать им, не нужно стремиться. В этом нет выигрыша или проигрыша. Севастополист вне таких категорий. Ты уже сделал то, что был должен, донес свою лампу сюда. Благодаря этому у города есть небо, и мир продолжает жить». Видимо, здесь Крым решил сбавить пафос и потому добавил. «Конечно, все это возможно благодаря отлаженному процессу и множеству избранных, появлявшихся здесь. Но и твоя роль в этом велика. Спешу поздравить». На этих словах он неловко пожал мне руку, я торопил. «Хотя к чему поздравлять с тем, что дано тебе от самого выхода в мир?» Я убедился окончательно. У Крыма не было таланта к произнесению торжественных речей. «Мне не нужны твои комплименты», — ответил я. «Но они не мои», — возразил Крым. «Я бы мог говорить все, что угодно, но моими устами с тобой говорит сама жизнь. В мире все стоит на своих местах, не сдвигается и не меняется. Мы не можем сказать про него, как говорили ветхие, что он куда-то катится или несется. Нет, он стоит недвижим, и он твердо стоит. Соблюдение этого принципа, его неизменность — вот это и есть главный комплимент жизни. Любое движение иллюзорно. Твоя дорога в башне была, собственно, дорогой только для тебя. А на самом деле ты вышел в мир, ты встал на свое место. «Ну и к чему комплименты?» Он завершил свою речь немного обиженно. «Но зачем собирать в башне всех остальных, тех, кому лампа даром не нужна и миссия неинтересна? Кому просто было скучно в Севастополе? Почему бы не придумать для них что-нибудь другое? Свой собственный отдельный путь, который привел бы их к целям, а не просто отсеял бы их, сделав лишними и там, и там?» «А они не лишние?» — Крым удивленно вскинул брови. «Их просто больше, да и сходят с дистанции они, скажем так, несколько раньше. Да, они не бывали и не побывают здесь, не увидят всех этих красот, но это не призвано делать их несчастными. Они увидели и нашли свое, ведь то, что ты выше, не значит, что ты счастливее. И не будь их внизу, ни одна лампа не зажглась бы здесь в небе. Так устроено. Севастополист — личность центральная в башне. Все вертится вокруг него, пускай для него самого эти процессы и незаметны. Но тебе не давали забыть об этой уникальности те, кто встречались тебе, регулярно напоминали, будь то даже простые хозяева залов. Вспомни хотя бы хмурого парня из Сапутки. Как его?» Я кивнул. «Но кроме севастополиста, штучной фигуры, нужны и другие. Массовка. Я знаю, ты много думаешь о справедливости, полагая, что истина нераздельна с ней. Но в том, как они живут и чему отдают свои жизни, нет ничего несправедливого. Попробуй заставить их идти выше, не получится. Попробуй их сделать счастливее, и только разрушишь все. В двухэтажном Севастополе все, кто живет, массовка. Но что ты скажешь, и разве кто-то из них несчастен?» «Для недовольства не так уж и трудно отыскать повод», — предположил я. «Недовольные жизнью встречаются и в городе», — согласился Крым. «Вот только никто из них не готов подниматься до самого верха. А знаешь, кто готов?» Он снова выдержал эту дурацкую паузу, испытывая мое терпение. «Готовы только простые. Они редко встречаются среди рядовых избранных, тех, что застревают на первом-втором уровнях, но только простой может стать севастополистом. Человеком, следующим высшим идеалом, который всегда стремится вперед и несет свет. Но вот парадокс. Способный забраться туда, куда никому больше нет дороги, он может появиться, зародиться лишь из городской жизни, из двухэтажного города. Сперва он будет отрицать, опровергать ее, пытаться забыть и отринуть от себя все, что с нею связывало, и только потом отрицание этой жизни приведет к глубокому пониманию и, в конечном счете, к любви. И эта любовь зажигается в его лампе, подогревая не только богов, но справедливость и мудрость мира. В этом и есть истина севастополиста, которая, как ты и сам знаешь, для него превыше всего». Знал ли он, что значила для меня истина? Проник ли он так глубоко в мое сознание, разгадал ли, увидел меня насквозь? Или просто сказал наугад, повторил слова, которые произносил каждому, кто сюда добирался? Я вспомнил кое-что важное. То, что никак не поддавалось пониманию, если все действительно обстояло так, как говорил Крым. «Почему Инкерман отказался зажечь лампу?» «Он не отказывался», — тяжело сказал Кучерявый. «Но он ведь и не зажег». Мне показалось, что он вздрогнул и захотел отвести глаза, но это замешательство длилось несколько мгновений, а затем он посмотрел на меня тяжелым взглядом и сказал: «Тебе нужно кое-что увидеть». Он сделал быстрое движение, что-то крутанув в руке. Я даже толком и не понял, что произошло, как на белом полотне появилось изображение. Это было немного похоже на фильм «В Триндахаусе» или тот, что крутила нам Ялта, только здесь не было зрителей. Качество изображения позволяло разглядеть только лицо человека, которое смотрело с экрана прямо на меня. Но одного этого крупного плана оказалось достаточно. Передо мной был Инкер. Друг вел себя очень странно, кивал головой, затем резко запрокидывал ее назад и мгновенно возвращался в исходное положение. Довольно быстро я понял, что не Инкерман повторяет одни и те же движения, повторяется зацикленная запись. Инкер произносил три слова: «Я попаду вниз». Но то, что запись бесконечно повторялась, наводило на меня ужас. Слова сливались в один нескончаемый поток речи, который производил впечатление безумца, пытавшегося убедить самого себя. «Я попаду вниз, я попаду вниз», — повторял скороговорка Инкерман, и это было подозрительно похоже на нашу встречу возле толстого стекла. Только там я читал все те же слова с экрана, а здесь Инкер говорил определенно своим голосом, который я не спутал бы ни с чьим. Но мимика, движение, ужимки — все было тем же самым, Таким он меня испугал впервые за нашу дружбу, и таким, как бы мне не хотелось, чтобы было иначе, я и запомнил его. На полотне был виден только Инкерман. Разглядеть, что за его спиной, понять, где он находится, было невозможно. А потом меня осенило, ведь эта запись и была сделана в момент той нашей встречи. Вот только кто снимал? Он сам? Я не видел никаких снимающих устройств поблизости. Как это было возможно? Я посмотрел на Крым, и в моем взгляде тоже проснулось легкое безумие. Что только не приходило мне в голову. «Вы показываете мои воспоминания?» — спросил я, сам не веря в такую возможность. «Нет, это было действительно смешно. А вдруг это не запись? Вдруг Инкер натурально чокнулся и повторяет одно и то же? Или, например, он говорил все это здесь, Крыму, за что его и выгнали? А может, это происходит параллельно с тем, как я за ним смотрю? Стрём, как сказали бы те же отпросы. И я уже покинул пребывание, а он, несчастный, так и стоит там, так и повторяет, и не заметив, что я ушел. Я продолжал строить предположения, все они так или иначе намекали на сумасшествие друга, но Крым твердо решил их разрушить. И в тот раз мне открылась тайна, которую я бы хотел не узнавать никогда. «К сожалению, не все выдерживают башню», — как бы в подтверждение моей догадки сказал Крым. «Она дает большие возможности, но...» Я не дал ему договорить. Хотелось скорее узнать о судьбе друга. «Инкерману не были нужны возможности», — нетерпеливо выкрикнул я. «Что ты ему такого рассказал, что он решил вернуться к пребыванию? Ведь это должно быть что-то чудовищное. Я просто не пойму, как, преодолев такой путь, можно было решиться выкинуть лампу». Теперь уже Крым перебил меня. Он сделал это резко и не церемонясь. «Инкерман никогда здесь не был». «Никогда?» — спросил я ошарашенно, пробуя на вкус страшное слово. Меня будто ударили по голове тяжелым предметом. Картинка, на которой был мой друг, застыла, а затем и вовсе исчезла, и вот я смотрел своим непонимающим, ищущим помощи взглядом то на белое полотно, то на Крыма. «Тебе будет сложно понять поначалу, но это тоже наша работа — стимулирование твоего пути. Вот только на сей раз непредвиденное и непреднамеренное». Крым поднялся со своего места и вздохнул, словно утомленный разговором. «К сожалению, мы не могли предполагать того, что случится с твоим другом, но когда это произошло...» «Подождите!» — я был настолько ошарашен, что перешел на шепот. Но в голове гудело, будто бы там поселился рой пчел. Я пытался зашептать, перешептать его. «Инкермана вы тоже завербовали?» «Видишь ли», — медленно сказал Крым, — «не все так просто. Побудь один, тебе это теперь необходимо, а когда ты все поймешь, я буду рядом». После этих слов Крым ушел, оставив меня в пустом зале. Вначале я просто сидел, ничего не соображая, но мысли постепенно возвращались. Я стал осматриваться и заметил на стуле недалеко от меня круглый предмет. Подвинулся, протянул руку и взял его. Это оказался небольшой шар, по центру которого я обнаружил кнопку. Недолго думая, нажал на нее. Не было никаких сомнений, что Крым не просто так оставил ее здесь, а для меня, специально. На полотне снова возникло изображение, и я увидел Инкера. Но на сей раз видимость была четче, и я заметил, как друг прислонился к стеклу и тяжело дышал. «Инкер!» — позвал его я в глупой надежде, что друг отзовется. Но, конечно же, это была просто запись. Инкер с экрана не видел меня, он только тихо шептал, сосредоточенно глядя в одну точку. «Я попаду вниз! Я попаду вниз!» А затем на экране начался ужас. Фигура Инкермана, стоявшего возле стекла, начала уменьшаться, и я увидел, наконец, где он находится. Это была открытая площадка созерцания, эспорт. Вокруг него ходили люди, стояли скамейки и зеркала, но Инкер не интересовался ими. Он смотрел вниз, туда, где далеко внизу простирался родной Севастополь. Изображение сменилось, и я увидел, как он летит на ватрушке. Вот занимает место, вдавливает рычаг, набирает высоту и скорость. Рядом, в других ватрушках, находились люди. Они много говорили и смеялись. Никого из них я не знал и не помнил. Мне хотелось увидеть где-нибудь рядом Фи. Или себя. Или хотя бы того же Крыма, но никого из них не было. Инкерман летел высоко вверх. Настолько позволяли возможности ватрушки. Он давно оторвался от людей, и теперь я снова видел его лицо крупным планом. Она мелко дрожала, и все было словно в поту, а губы шептали, не зная усталости, и этот шепот врезался мне в мозг, жалил его, ввинчивался в сознание и память, чтобы остаться там уже до конца моей жизни. «Мне не забыть этот шепот. Я попаду вниз. Попаду вниз». Он все-таки сошел с ума, с горечью понял я. И как только я это подумал, Инкерман на экране отпустил рычаг ватрушки, встал во весь рост и, не раздумывая, прыгнул. Все произошло так стремительно, что я не успел даже ахнуть. До меня не сразу дошло, что случилось. Изображение исчезло, и перед глазами снова возникло белое полотно. Он полетел вниз. Вот что случилось. Мой друг Инкерман разбился, потому что так захотел сам. Я почувствовал, как в маленьком зале вдруг стало очень тепло, и воздух запах чем-то терпким и сладким. Мне захотелось встать, бежать к Кучерявому, выяснять, как же так? Как такое могло случиться? Но как только сделал пару шагов, я ощутил тяжесть в теле. Оно вдруг показалось мне гигантским бесформенным мешком, набитым всяким мусором, но настолько тяжелым, что его не поднять и не сдвинуть с места. Я упал на ближайшие стулья и, закрывая глаза, заметил, как струится из стен зала, концентрируясь и клубясь в воздухе густой розовый дым. Я успокоился. Инкер не пришел ко мне во сне, я больше его не видел. В том пустом зале я видел самый мирный и светлый сон, который был возможен под пещерными сводами этого жестокого и, как с гордостью говорил Крым, отлаженного механизма башни. Я был один, и не то чтобы во всем мире не было других людей. Нет, не было и самого мира. Передо мной, в идеально белой, как полотно экрана, бесконечной пустоте, находился стол. Он был невысоким, где-то по пояс мне, и имел одно углубление, такое же, как в постаментах ламповых полей. Я поднял взгляд наверх, к потолку, и увидел ровно над ним карту моего города. Она была прочерчена схематично, только широкие улицы, белые линии берегов, черный пустырь, крестик там, где находилась точка сборки, пятиконечник, где был скверик с монументом. Не было ни границ между дворами, ни троллейбусных линий, ни входов на станции метро, и даже линии возврата не было, город просто растворялся в пустоте. Но я как будто видел, а если не видел, то знал. По этим улицам ходят люди, на этом берегу отдыхают, в этих дворах сидят после долгих и честных трудов и, запрокинув головы, смотрят в небо, в котором я. Развернув лампу узкой стороной вниз, я вставил ее в углубление и, отдернув руку, замер. Голубая крошка на моих глазах превращалась в море, и это море прибывало и прибывало, все сильнее становились его непокорные волны, и все тесней им было в стеклянных берегах. Достигнув основания лампы, которая стала теперь ее вершиной, море побилось о стенки и потолок стекла и, поняв, что другого пути нет, надавило. Лампа не пошла трещинами, она разлетелась мгновенно, и маленькие кусочки стекла растворились, как сахар, в нахлынувшей сильной волне, и море уже было неуправляемо. Море заполняло собой все, оно сбило меня с ног и накрыло. Я посмотрел вверх, но там уже не было карты. Там, далеко наверху, мерцал свет, и я, сгруппировавшись, принялся ловко орудовать руками и ногами, делать энергичные движения навстречу свету, и море поддалось, поколебавшись немного. Свет приближался, и все нестерпимее хотелось дышать, дышать жизнью, дышать свободой, миром и городом. Толща воды раздвигалась, и в глаза мне ринулись лучи солнца, и я уже слышал крики чаек. Я уже снова жил. Как он снова оказался в созерцании, ведь спускаться нельзя. Как Инкерману это удалось? Проснувшись, я первым же делом отправился на поиски Крыма и обнаружил лишь в соседней пещере. Он стоял возле лампового поля, утопая в его нереальном свете. Заметив меня, он долго молчал, не зная то ли что сказать, то ли как это сделать. Я уже знал главное, и вправду, что после такого скажешь? «Переместиться можно с любого уровня на любой. Я имею в виду, конечно, техническую возможность. Иначе, как ты думаешь, энергосбережение бы за тобой гонялось?» «Вы скрываете это от всех, кто живет в башне?» — удивленно воскликнул я, забыв на мгновение даже об Инкере. «Не так уж и сложно скрыть», — ответил Крым. «Достаточно сказать однажды, что такой возможности нет, Одним при выходе в мир, другим при трансфере в башню. Объяснить вам правила игры. Никто не станет проверять». «И что же, никто не пытался?» Я был поражен услышанным. «С самого исхода богов на свою высоту», — улыбнулся Крым. «Ни единого случая подобного интереса. Вот скажи мне, а ты пытался? Ты думал найти путь вниз?» Слова Крыма задели меня. Я помолчал, пристыженный, но потом все же продолжил. «Ну, допустим», — сказал я. «Мне это просто не было нужно. Я рвался наверх, я хотел поставить лампу, но ведь не все такие в башне. Представь, что кто-то узнал бы случайно, да по всей башне поднялся бы бунт». «Неужели?» — насмешливо прищурился Крым. «И много ты встречал бунтовщиков?» «Случалось», — с жаром сказал я. «И знаешь, немало. На притязании я видел энтузиазм. Много-много унитазов в ряд, совсем как...» И тут меня осенило. Сперва я подумал, не может быть. Но в памяти всплыл унитазный энтузиазм, я снова как будто увидел его перед собой и понял. Нет, я не ошибся в своей догадке, именно таков и был их замысел. «Совсем как здесь», — продолжил я, выйдя из замешательства. «Очень похоже на ламповое поле, только унитазное, и над каждым лампа, и вот там такой механизм, который окунает ее в унитаз». «Можешь не продолжать», — махнул рукой Кучерявый. «Мне ли не знать, что творится в башне?» «То есть они, сами не зная, издевались над устройством мира?» «Даже предположить, не то что говорить, такое было страшно. Но Крым был спокоен. Он посмотрел на меня и медленно проговорил. Такова их природа — издеваться над устройством мира. Такой им видится своя задача здесь. Но для притязания мы создали все условия. Мы обезопасили себя от них, создав эту иллюзию секретности. Пускай они думают, что нашли лазейки в потреблении, что немного заглянули в созерцание. Это придает им ощущение свободы, благодаря которому они и не помыслят искать свободу настоящую. А герои на их же уровне? Уж эти точно помыслят. Они могут спалить всю башню, а может, уже и палят?» Крым непринужденно рассмеялся. «Это глупости. Все эти бунты, в том числе и героев, лишь часть башенной жизни. Все это производит впечатление, но не имеет результата, да и не стремится его иметь. При желании они могли бы переместиться куда захотят и ничего ни с кем не делить, но они не знают о том, что так можно. Вот и воюют. Их осколок, как и все остальное, вливается в пребывание. Как ты думаешь, кто готовит котлетки, которые тебе так приглянулись? Они же утилизируют на всех уровнях мертвых, ведь настоящих морей, как ты знаешь, в башне нет». Он завершил эту фразу безо всяких эмоций, и было совершенно непонятно, то ли он злорадствует по поводу отсутствия у населения башни возможностей перемещаться вверх-вниз, то ли сокрушается, то ли вообще не считает нужным его оценивать. «Но Инкерман, он ведь не знал, что так можно», — простонал я. «Как он мог спуститься с четвертого уровня на третий?» «Он не спускался на третий уровень», — ответил Крым тоном, не терпящим возражений. «Зачем ты мне врешь?» — крикнул я. «Он прыгнул с ватрушки, я видел на экране. Ты сам показал мне. А до этого я виделся с ним выше, на четвертом уровне. Зачем было вообще звать Инкермана в башню и всех моих друзей?» «Ну да, сюда нужны люди, но если вы вели меня, неужели не понимали, что я буду совсем не рад, если что-то случится с моими друзьями? Разве Инкер заслужил такой конец?» «И дружба, и любовь. Сильная проверка. Чтобы быть севастополистом, нужно преодолеть их в себе». «Ты разве говоришь не о предательстве?» — усмехнулся я. «Вовсе нет. Только о сути вещей. Об истине, если хочешь». Он говорил все так же спокойно, не позволяя проявиться эмоциям, прорасти в словах. «Ты никого не предавал. Твоя совесть чиста. Просто все сложилось так, как и должно было сложиться. Понимать это — задача не из приятных для каждого, кто поднимается сюда. Это понимание ошарашивает. Но всегда нужно помнить, откуда ты пришел. Из Севастополя, с самого низа. Ты вышел из той среды, где были возможны и дружба, и любовь. И если вдуматься, ведь это ошарашивает не меньше. Попробуй вдуматься». Мне показалось, что последнюю фразу он сказал ласково, но тут же вернулся к бесстрастному тону. «Инкермана призвали в башню за тем, чтобы убеждать тебя, когда подойдет необходимый срок. Не позови мы твоих друзей, ты бы и сам не пошел в башню, но позови мы их просто так, ради одной лишь твоей компании, вы бы все застряли где-нибудь», — он прищурился, — «не выше созерцания». Кроме тебя никто не дошел бы. Итак, что мы имеем при таких исходных данных?» Я молчал. «Твои друзья должны были помочь тебе. Инкерман как нельзя лучше подходил для решающей самой важной роли. Он должен был убедить тебя сделать последний шаг, решив для себя остаться в пребывании». «А с чего ты взял, что Инкер решил бы остаться?» «Он не стал бы преодолевать огненные острова. Никакой мотивации у твоего друга для этого не было. Так что ты задал ему верный вопрос. Мы знали, что он слаб для миссии. Увы. Но никто не предполагал, что он слаб настолько, что не дотянет и до пребывания, сгинет в эспорте, причем таким страшным образом. Никто этого не хотел». Я прислушался к Рыму. Его речь изменилась, когда он произносил эти слова. В голосе слышалось настоящее, неподдельное сожаление. «Но как я мог с ним видеться, если он не добрался?» Конечно, Кучерявый ждал этого вопроса. Он даже не стал брать паузу. «То, что ты видел, — это его проекция, голограмма, которую мы создали, чтобы работать с тобой. Инкерман захотел уйти, остановившись в двух шагах от миссии, но он не мог этого знать. Он бросил лампу вниз, в пропасть, с открытой площадки эспорта, а затем сел на ватрушку и... В общем, дальше ты видел. Все это случилось задолго до того, как ты говорил с ним через стекло». «Не может быть, мне бы сказала Фе!» Я сопротивлялся этой страшной информации как только мог. Но она была сильнее, и оттого мне становилось еще невыносимей, потому что я понимал, это правда. Я вспомнил, как Феодосия сказала мне: «Инкерман ушел». Это звучало просто и непринужденно, и, признаюсь, мои мысли были заняты другим в тот момент. Мы не обсуждали это долго. Знала ли она всю правду, что случилось с Инкером на самом деле? Или ее тоже обманули? Мы много с ним говорили, и он так решил. Эта фраза всплыла в памяти и теперь не собиралась покидать меня. Много говорили. Но о чем? Не убеждала ли его Феодосия? Нет, я не мог себе позволить развивать эту мысль. Инкерман, несчастный, милый друг мой Инкерман. Он говорил о крепости, он хотел быть ею. Он был ею для меня, моей крепостью, был, пока мог. Но внутри его собственной крепости оказалась пустошь, его маленький личный пустырь. Она погубила его, это внутренняя пустота, а я слишком отдалился, чтобы успеть ее заполнить. «Я понимаю, это воспринять нелегко, но после всего, что ты видел...» Крым словно чувствовал вину и чуть ли не просил меня поверить в новую невероятную подробность. Я не сопротивлялся. «Проекция создана на основе записей настоящего Инкера, его реальных действий, а потому она так, извини, уже за такое определение функционально ограничена. Мы не придумали ничего, не добавляли от себя, не создавали управляемую модель. Все, что ты видел, это реальный Инкер. Моменты из жизни каждого хранятся в нашем архиве. Мы называем их слепки. Они фиксируют не только, что человек делает в определенный, не очень длительный период, но и что он думает, чувствует в этот момент, а главное, его неповторимый образ мышления и мироощущения. Мы запросили слепок Инкермана и создали его проекцию». «А вот the fuck?» — спросил я упавшим голосом. «Зачем? Ведь все было понятно». Крым посмотрел на меня выразительно и сказал: «Ты не оказался бы здесь, не сделай мы этого. Извини. Мы изучили Инкермана, насколько это было возможно в рамках слепка, и создали голограмму, которую ты видел». «А на вот the fuck?» — писал я, но с учетом стилистических особенностей и логики ведения разговора, свойственных Инкерману. По сути, я писал только то, что сказал бы сам Инкерман, будь он жив. Мне нужно было не подделать его, а воссоздать, донести до тебя то, что было необходимо, подготовить к решению. Инкерман действительно мог жить там, с той стороны стекла, и не случись это несчастье, так оно и было бы». «Там были люди», — тихо сказал я. «Много людей с той, его стороны пришло посмотреть на меня. Помню, мне даже стало страшно». «Им поначалу тоже», — кивнул Крым. «Еще бы. Стоит человек перед стеклом, распинается. А проекция, чтобы ее воссоздать, столько оборудования требуется, а сколько наших над ней работали. Когда еще пребыванцы увидят такое зрелище?» «Если это был реальный Инкерман», — сказал я и испугался собственных слов, — «то есть воссозданный вами, зачем он сказал, что в пребывании живут те, кто спустился сверху?» «Потому что так и есть», — спокойно ответил Крым. «На самом деле все, кто побывал здесь, получил успокоение в беседах и понаблюдал за нашими красотами». Уголки его губ едва заметно приподнялись. действительно уходит вниз, в правый отсек пребывания, где мы разместили проекцию Инкера. «Вы делите их на правый и левый?» — изумился я. «Для удобства, разумеется», — кивнул Крым. «В левом обитают те, кто не определился, в правом — те, с кем уже все ясно». Уголки приподнялись еще выше. «Там они обретают свой заслуженный покой. Отсюда нельзя уйти вниз, не зажегши лампу, нельзя уничтожить ее, тем более просто выбросить, и потом вернуться на уровень ниже». «Подожди, но как они живут все вместе, да еще и с теми, кто решается под боком? Ведь те, кто побывал здесь хотя бы по тому же Вудзефаку». «Не строй догадок», — Крым оборвал меня на полуслове. «Они существуют все вместе и не испытывают неудобств. Видишь ли, наше небо не слишком приспособлено для жизни. Ты, наверное, заметил, как тут сыро да и холодно. Приходится греться у ламп, а там внизу есть все. Порой, скажу тебе честно, я и сам выбираюсь на пребывание, чтобы хорошенько выспаться». «Выспаться? На пребывание?» Я не поверил своим ушам. «Да, почему нет? Только там и удается». Крым почему-то повеселел от собственных слов, но тут же вновь принял серьезный вид. «Меня ведь и никто там не знает». «Подожди, ты же сам сказал, те, кто зажжет лампу!» Я не успел продолжить мысль. Крым тут же ее подхватил. «Тому стирают память». Помню, я, услышав это, побледнел. «Дошел!» Только и подумал я, ошалев от неизбежной перспективы. «Вот тебе и Севастополь, вот тебе и миссия, и небо». «Ты это серьезно?» — глухо спросил я. «При входе в свою комнату», — кивнул Кучерявый, — «там есть такой сканер в дверях. Все быстро и безболезненно. Чик, и ты уже в пребывании. Как будто и жил там от самого выхода в мир». «Так вот какое поощрение уготовано лучшим из лучших», — отчаянно рассмеялся я. «Поверь мне, это лучшая награда для метущейся души», — примирительно ответил Крым. «Те, кто просто не захотел идти выше и выбрал пребывание местом своей жизни, сдают лампы в лампоприемники. Один такой ты видел. И направляются по элеватору, который расположен в боковом коридоре, на другую сторону уровня. Попасть туда, не сдав лампу, просто нельзя. И тех, кто пришел таким способом, ждет тот же самый покой. Попадая в свою комнату в селе, они забывают о миссии и лампе и с тех пор полагают, что находятся в прекраснейшем из мест, за пределами которого ничего не существует. В этой уверенности они и пребывают до конца своих жизней, и никто из них не жалеет. Никто!» «Выходит, только неопределившиеся способны жить в пребывании и при этом хоть что-то соображать». «Неопределившиеся — это даже и не жители», — ответил Крым. «Нельзя сказать, что они живут на пребывании. Это просто люди, которые добрались. Они или идут дальше, или успокаиваются и принимают участь. Ведь если такая жизнь, как в пребывании, устраивает, это понятно сразу. И если не устраивает, тоже. Там, по большому счету, не о чем размышлять». «Но разве это правильно?» — воскликнул я. «Что тех, кто дошел и зажег лампу, уравнивают с теми, кто сам сделал выбор в пользу кровати, коридора и котлет?» «Так существует Севастополь-Сита», — мой спутник развел руками. «Никто не обещал, что башня для тебя. Нет, это ты для башни». «Тогда закончим с этим скорее, пока я еще помню, кто такой и зачем нахожусь здесь». Я расстегнул чехол и принялся доставать лампу. Как бы ни было мне горько, я понимал, что хуже уже не будет. Нужно было выполнить то, что должен, и быстрее уйти отсюда. Потеря памяти после всего пережитого — не худшее, что могло случиться. Потеря памяти — ведь это и потеря боли, потеря понимания того, что все оказалось бессмысленно, что меня просто использовали и обманули. «Никто не будет делать что-то с тобой насильно», — проговорил Крым. «Пребывание — это достойный финал пути для людей, совершивших достойное дело. Не нужно думать, что мы стираем память избранным против их воли». «А разве не так?» — не понял я. «Помнишь наш разговор о Севастополисте?» «Помню. Но если я правильно тебя понял, то это ненадолго». Крым сдержанно улыбнулся и продолжил. «Севастополистом не может быть кто угодно. Для этого нужен характер, особый склад личности и воля к тому, чтобы им стать. В твоей природе принимать парадоксальный выбор, а именно такой я предлагаю каждому, кто оказался здесь. Настало время для твоего выбора, Фиолент». Я посмотрел на него заинтересованно. «Это место, где мы находимся, называется теплым ламповым полем». Крым по привычке заходил издалека, но перспектива вернуться на пребывание настолько пугала меня, что я готов был слушать его вечно. Название живо еще со времен исхода богов и придумано первыми поколениями нового мира, ранними севастопольцами. Теперь никому не придет и в голову менять его. Здесь твоя лампа получит жизнь, станет единой частью этого поля. Она прекрасна, и в своем статичном состоянии ты выбрал великолепную лампу, что сказало мне многое и о тебе самом, а потому я не сомневаюсь в твоем выборе. Став частью поля, твоя лампа обретет свою уникальность, ну а затем это сможешь сделать и ты сам». Крым многозначительно промолчал. «И что?» — не понял я. «Мне тоже нужно стать частью потока?» «Нет, что ты, напротив!» — оживился Крым. «Ты сделаешь то, что должен для мира. Ну а следующий шаг ты можешь сделать для себя. Севастополист — редкий тип, уникум, а поэтому мало кто делает выбор севастополиста. Большинство не может принять его после всего, что слышали здесь от меня, и со спокойной душой отправляются на покой пребывания. Их успокаивает то, что у них был выбор, что это не их заставили, а именно они решили отправиться вниз. Сами. Они думают, что этот выбор иллюзорный, что он невозможен, и, уходя, заставляют себя поверить в то, что он был. Не поняв главного, что он есть действительно, этот выбор не иллюзия, и в отличие от всех них, ты пока что можешь его сделать. Мне опять предстоит пробежка через огонь? Почему-то я не смог представить выбор, о котором говорил Крым, как-нибудь иначе. Отчего же? Если ты выберешь пребывание, то я просто провожу тебя до социального лифта. Может быть, социального? — поправил его я. Ты не ослышался, — недовольно ответил Крым. «Этот лифт идет вниз, на четвертый уровень, а все социальные, если ты помнишь, поднимают на уровень выше. Пройдемся, не торопясь, поболтаем еще». Он тихо посмеялся. «Я пожму тебе руку, и ты отправишься навстречу заслуженной тишине. В общем, все будет хорошо». Крым широко улыбнулся для убедительности и стоял, оценивая мою реакцию. Но едва я открыл рот, как он тут же продолжил. «Но когда ты зажжешь лампу, кое-что произойдет. Откроется другой лифт». «Еще один лифт?» — удивленно воскликнул я. «Но куда? Разве мы не на самом верху?» «Ты можешь посмотреть», — продолжил Крым. «Он прямо за твоей спиной». Я развернулся и увидел ровную дорогу между камней, которая начиналась прямо за нами. Стройными рядами росли ламповые деревья, а в самом конце этого недлинного пути я действительно увидел двери лифта. Они были встроены прямо в скалу и сверкали, преломляя свет от электрических листьев деревьев и бесконечного потока с теплого лампового поля. «Это последний лифт», — торжественно произнес Кучерявый. «Лифт Севастополиста». «Так что же получается?» Я невольно сделал шаг в сторону лифта, будто желая убедиться в его реальности, но немедленно вспомнил о лампе. «Есть уровни еще выше?» Крым смотрел на меня, сложив на груди руки и качал головой. «Разве ты не догадываешься?» «Боги!» — воскликнул я. «Боги, с которыми мы разделили мир!» «Там, куда приедет этот лифт, они живут», — довольно произнес Кучерявый. «Но это все, что я могу сказать. Что там, никто не знает». «Вот это поворот!» — подумал я, отчего-то крепче сжав лампу. «Неудивительно, что избранные до меня предпочитали покой пребывания. Это были даже не острова с препятствиями, это было что-то совершенно невообразимое». «Ты можешь спуститься и жить ниже», — напомнил Крым. «Места там полно, но если согласишься, будешь настоящим севастополистом. В нашем мире севастополисты остаются только как легенды. Мы никогда не узнаем, что с тобой станет, и ты никогда не сможешь вернуться. Поднимайся выше, ты начнешь другую жизнь, и хотя тебе не станут стирать память об этой, по крайней мере, пока ты не выйдешь из лифта, она тебе вряд ли понадобится». «Умеешь ты мотивировать», — вставил я, — «с самого первого уровня». Крым сделал вид, что не услышал моего замечания. «Но ты должен помнить, там наверху есть время, ты его чувствуешь, и у тебя не должно быть с ним проблем. Но жизнь, когда ты ощущаешь время, и оно не дает о себе забыть, расслабиться, эта жизнь совершенно другая. Ты должен быть готов к нему». «А какое оно? Время?» — наивно спросил я. «Я мало знаю о времени, но достоверно известно одно. Оно бывает двух видов — мирное и военное». «Севастополь — город мир», — ответил я. «У нас никогда не бывало военного. Какое оно? Что это?» Крым пожал плечами и ответил, будто слегка виновато. «Ты понимаешь, я никогда там не был. Ведь я нужен здесь. Если хочешь узнать еще что-то о них, есть только один способ». Что я почувствую? Мне вспомнилось, что поездка на социальном лифте — занятие не из приятных, но социальные лифты перемещались хотя бы внутри башни. «Не знаю», — Крым развел руками. «С тобой может случиться все, что угодно, но там, куда ты попадешь, будет уже другой мир. Там все уровни и этажи сольются в один. Все, больше я не скажу ничего», — засуетился он. «Никто из побывавших там не возвращался и не рассказывал, что там. Это невозможно». «А если я там расскажу о тебе, о башне, лампе, о закрытом городе внизу и моих приключениях?» «О полой земле, то есть?» — усмехнулся Крым. И по его лицу я понял, он не очень-то верит в успех такого рассказа. «Попробуй, конечно. Ты знаешь, я не уверен, но думаю, главное — найти подходящее время. Ведь оно так или иначе находится для всего. Так почему бы не урвать немного для разговоров о полой земле?» «А какое оно сейчас? Военное, мирное? В какое я попаду?» «Каким решат его сделать боги?» Крым задумчиво оглядел ламповое поле. «Но мне кажется, теперь им достаточно тепло». «Тогда и я не замерзну», — уверенно ответил я и удивился своим словам. «Я понял, что совсем не размышляю над решением, отправляться в лифт или нет, а обсуждаю его как свершившийся факт». Кажется, Крым был доволен. Он смотрел на меня одобрительно, и его лицо выражало счастье. Когда я зажег лампу, все поначалу происходило точно как во сне. В ее стеклянных стенках проснулось море, вытекло из узкого столба в широкую поверхность лампы, забилось о края, а над ним проснулось маленькое солнце, заблестев в переливах волн, и я рассмеялся, почувствовав счастье и удовольствие от этой красоты и восхищения ею. И мне даже показалось, что действительно слышу чаек, и тогда я вдруг вспомнил о Фе. «Ты была бы рада, любовь моя», — тихо сказал я, глядя, как свет теплого лампового поля поглощает мою лампу, как вливается ее робкое сияние в общий единый поток, бесконечно стремящийся вверх, туда, где боги. «Ты гордилась бы мной». Лифт оказался тесным и маленьким, совсем не как социальный, а скорее как тот, на котором меня доставляли в полпос двое странных людей в форме. Здесь не было конструкций, в которых нужно сидеть или лежать, не было и креплений. Человек, идущий к богам, не должен быть привязан, решил я, и это было хорошо. Не было и лишних декораций. Все стены были обиты мягким розовым пузырящимся материалом, который пересекали крест-накрест золотистые металлические накладки, образуя вздувающиеся ромбы. «Шумоизоляция», — подумал я, — «а может, и чтобы не бился о стену в дороге, да мало ли для чего». Это не имело значения. «Я не был героем. Севастополис-то не герой», — объяснил мне Кучерявый на прощание. «Севастополис тот, кто сделал, что был должен и как сумел, а главное, который захотел суметь и сделать». Вот вся моя история. В этих нескольких словах. Все то же самое происходит с каждым и называется просто. Жизнь. Крым развернулся, не дождавшись, пока закроются двери, и пошел по своим делам. Оставшись в лифте, я заволновался. Все тело сильно трясло, хотелось зажмуриться и ничего не видеть. Но никаких впечатлений поездка не принесла, разве что заложила уши. И едва открылись двери, я подумал, что забыл разомкнуть глаза. Но все оказалось точно наоборот. Просто то, на что они могли бы посмотреть, никак не появлялось. За дверями стояла стеной абсолютная, непроходимая чернота. И еще было жарко. Очень жарко.